«Не сказал бы», — подумав, ответил Савельев. «Мне просто-напросто никак не свыкнуться с мыслью, что все они...» Он показал рукой вокруг, что все они давным-давно мертвые. «Вот тут вы категорически не правы», — серьезно сказал Маевский. «Ничего, обвыкнитесь. Видите ли, все обстоит несколько иначе. Мертвых нет нигде, только живые. Ведь если вдуматься, и мы с вами давным-давно мертвые для тех, кто обитает столетия спустя, а они, в свою очередь, мертвы для своих потомков. И так до бесконечности, до тех пор, пока живет человечество. Собственно говоря, нет никакого былого и грядущего, то есть нет ни прошедшего, ни предстоящего. Есть некая бесконечная линия, на протяжении которой одновременно обитают все, живые и здоровые. Со временем вы привыкнете именно к такой точке зрения на течение времени. Ага, наконец-то. Прямо перед ними, в пустой прямоугольник зеленой травки, окруженной мощенными дорожками, опустилась летающая лодка, и сидевшая за рычагами управления Элвик, помахав им рукой, показала на дверцу. Поручик распахнул ее, и они забрались внутрь, оказавшись единственными пассажирами. Майский с легким недоумением спросил. «А как же остальные?» «А никого больше и не будет», — сказал Элвик преспокойно. «Отправимся втроем. Вы не дети, да и я не новичок, так что мои начальники ничего не имели против. Разумеется, потом, если там найдется что-то интересное, можно отправить хоть 100 человек с грузовыми лодками, но для первого осмотра достаточно и нас, отчаянных и везучих. Мы ведь все везучие, господа мои. Лично я, безусловно». «Я, пожалуй, тоже», — сказал Маевский. Поручик молча кивнул, решив, что имеет все же достаточное основание не причислять себя к невезучим. В конце концов, Элвик лучше знать, и ее неизвестно начальникам тоже. И все же он осторожно заметил. Стори настаивал. Элвик поморщилась с пренебрежительной гримаской. «Стори? Мелкий авантюрист, в жизни не бывавший в серьезных делах. Я ему сказала чистую правду, Аркадий. Никаких смертельных местечек нет, ни единого упоминания в нашем архиве. А в двух черных городах я и в самом деле бывала. Один, правда, оказался совершеннейшими руинами, а зато второй сохранился лучше и кое-чем порадовал. Они все брошены давным-давно. Никто никогда не встречал в них цвергов, пусто. Но даже если бы кто-нибудь из них нам и попался...» Она расстегнула обе кубуры, по-прежнему висевшие на поясе, привычно выхватила два странных предмета. С револьверами их хранили только гнутые ручки и подобие спусковых крючков. Тот, что в левой руке, представлял собой толстую трубку из мутно-фиолетового стекла, покрытого узорами золотистого цвета, походившими на металлические. Тот, что в правой, тоже трубку, но не из стекла, а из темного металла, ажурную, покрытую прорезями в форме ромбов и треугольников. «Вот, извольте», — сказала Элвик чуть покровительственно. «В левой руке у меня устройство, надолго парализующее любое живое существо. В правой — оружие, надолго и надежно пеленающее цверга, испытанное в деле, и мною в том числе. У меня на счету два собственноручно плененных цверга». Она помолчала и английским голоском осведомилась. «А у вас, господа мои?» Они переглянулись, сконфуженно потупились. Судя по лицу Маевского, за ним не числилось этаких подвигов. «Вот так-то», — удовлетворенно сказала Элвик, спрятав оружие. «Кто бы нам ни попался, человек или цверг, разговор выйдет короткий. Только цверга, повторяю, там быть не может. Что до людей, какие-нибудь прохвосты там и могут оказаться. Но это, право же, не помеха. Что до ваших людей, то, что они приобрели карту, на которую нанесен черный город, еще не означает, что они незамедлительно туда и отправились, верно?» «Вам виднее», — пожал плечами Маевский. «Вы командуете, а у нас есть приказ вам сопутствовать». «Ну, в таком случае в путь», — сказала Элвик и коснулась блестящего изогнутого рычага. Оказалось, что семь излучин — не метафора, а именно что название, отражающее реальное положение дел. Отсюда, с головокружительной высоты, прекрасно можно было рассмотреть, что неширокая спокойная река, казавшаяся сверху застывшей серой полосой, протекает по необозримой равнине весьма причудливо, выгибаясь семью излучинами. Справа к ней вплотную подступали скалистые отроги, голые, лишенные растительности, вздымавшиеся все выше и выше, превращавшиеся в настоящий горный хребет. Голые вершины, сероватые и коричневые, каменные осыпи, пропасти, ущелья, остроконечные пики. Лабиринт из дикого камня, ни травинки, ни кустарника, ни деревца. «Неприятные места», — подумалось поручику, — «полное отсутствие жизни». «Ну да, разумеется», — сказала Элвик. Цверги терпеть не могли лесистых мест. Все их города, которые нам до сих пор удалось разыскать, именно в таких вот местах и расположены, не травинки. Люди бы тут рехнулись от тоски, им, видно, нравилось». Она остановила лодку в воздухе, положила перед собой тщательно расправленную карту и присмотрелась к ней. Обернулась. «Посмотрите, господа, по-моему, мы где-то неподалеку». Они поднялись с мест, склонились к карте, имевшей несомненное сходство с раскинувшейся внизу местностью. Элвик повела пальцем. «Мы примерно вот здесь, верно?» «Да, очень похоже». «Похоже», — поддержал поручик Маевский. «Вот только, судя по масштабу, искомая точка может занимать пространство в десяток квадратных миль». «Не тысячу же?» – бесшабашно стряхнула головой Элвик. «Будем искать. Вы никогда не видели черных городов?» «Понятно. Но могу заверить, что вы их ни с чем не спутаете. Это именно что города, пусть и непривычного вида. Кстати, цветом они вовсе не черные. Просто-напросто кто-то сотни лет назад употребил именно такое выражение, как некую метафору. И оно заметно прижилось. Зло всегда черное. Высматривайте все, что в отличие от мертвой природы имеет четкие геометрические формы. Времени у нас предостаточно. Вперед, господа мои!» В глазах Рябива даже затылок ломило от напряжения, с которым поручик уставился за борт, порой высовываясь в распахнутое окно. Уже приобвыкся летать и не испытывал ни страха, ни неприятнейших ощущений. Маевский тут и по пояс высовывался, благо лодка плыла над кручами на невеликой скорости и без резких маневров. Отвесные склоны, пологие откосы, обрывы, глубокие пропасти, причудливые выступы, груды камней в ущельях. Пожалуй, отчаянные смельчаки смогли бы и пешком пробраться в самое сердце гор, но это потребовало бы нешуточных усилий, о которых подумать было жутковато. Поручик впервые оказался в горах, потому что никак нельзя было считать таковыми не особенно и высокие шантарские возвышенности со скалами на правом берегу реки. Вот это были настоящие горы, взмывавшие в небо на 2-3 версты, необозримые, могучие, не то чтобы враждебные, но глубоко равнодушные к суете крохотных человечков. Временами Элвик опускала лодку вглубь ущелий, но всякий раз безрезультатно, один только дикий камень. В безуспешных поисках прошло немало времени, особенного уныния не возникло, но некая легонькая апатия все же давала о себе знать. Ущелья, скалы, пропасти. Элвик сменила тактику, подняла летающую лодку гораздо выше и продолжала методично прочесывать горную страну. Нечто новое внизу возникло совершенно неожиданно, во время неторопливого плавного полета над очередным глубоким ущельем. Они с Маевским одновременно вскрикнули, уставившись вниз, и Элвик моментально остановила лодку в воздухе. Они висели на высоте не менее версты, но и отсюда было прекрасно видно, что внизу расположились те самые четкие геометрические формы, которые они так старательно высматривали уже несколько часов. Те самые формы, какие дикой природе совершенно не свойственны. Все трое проникли к биноклям. Тот, что был у Элвик, ничем особенным не отличался по виду, разве что бронзовые трубки украшены чеканкой. Да, это был город, хотя, конечно, как и предупреждали, ничуть не похожий на все знакомые, разве что на какие-нибудь экзотические африканские хижины или иные дикарские постройки. На дне ущелья в явном беспорядке, без малейшего намека на прямо проложенные улицы, красовались десятка три строений цилиндрической формы, украшенных поверху чем-то вроде высоких зубцов, несимметричных, разной высоты и ширины. На дома это походило мало, но на творение природы не походило вовсе. Отчетливо можно рассмотреть некое подобие каменной кладки. Дома, если верить первым впечатлениям, сложены из больших плит довольно причудливых очертаний. Проемы в форме полуовала, возможно, выполнявшие роль дверей. Окна наподобие вытянутых в ширину шестиугольников. Меж строениями немаленькие пустые пространства, в одном месте виднеется десятка два предметов поменьше, значительно уступающих домам в высоте и в величине, более всего напоминающих группу статуй, хотя детально рассмотреть не удается. Элвик медленно опустила лодку пониже, примерно наполовину той высоты, на которой держалась раньше, и еще ниже. Да, точно, хаотично разбросанные статуи светло-коричневого цвета, а сами дома действительно не черные, а серые, темно-коричневые, бордовые. От пронзительной тишины звенело в ушах. В том, что город отставлен в незапамятные времена, сомневаться не приходилось. Там и сям часть зубцов обвалились, кое-где в стенах зияют дыры, ничуть не похожие на следы применения какого бы то ни было оружия. Дома помаленьку разрушились, выпадали плиты. Справа неизвестно когда произошел оползень, и каменная лавина почти целиком погребла несколько строений, а близлежащие разрушила.